Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые! Мы искренне рады приветствовать вас сегодня, и мы вновь готовы отправиться в новое сказочное путешествие и с оркестром. Сегодня наша первая с вами встреча в нынешнем концертном сезоне, посвященная циклу «Сказки с оркестром. Избранная». Сегодня вы услышите сказку под названием «Холодное сердце» выдающегося сказочника, немецкого автора Вильгельма Гауфа. Так сложилось, так бывает. Вильгельм Гауф прожил очень короткую жизнь, всего лишь 25 лет. Но за это время он успел написать всемирно известные сказки. Вы наверняка их знаете. «Карлик Нос», «Маленький Мук» и «Калиф Аист», а также сказку, которую вы услышите и сегодня, «Холодное сердце». В музыкальном оформлении сказки прозвучат фрагменты из произведений немецких композиторов Франца Шуберта, Роберта Шумана, Рихарда Вагнера, Густава Малера, Рихарда Штрауса и Карла Орфа. И мы подготовили вам сегодня сюрприз. Как обычно, сказка в двух частях и с одним антрактом. У меня в руках, вы наверняка видите, буклет, посвященный сказкам с оркестром. И наши главные действующие лица – маэстро-дирижер и замечательный артист, которую и исполнит сказку, сегодня уже оставили свои памятные автографы для каждого из вас в этом буклете. Так что в антракте спешите, спешите, спешите приобрести этот сказочный буклет. Ну что ж, позвольте представить непременного участника нашего проекта. На сцене Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер, народный артист России, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска», профессор Владимир Понькин. Если веришь, сказка оживет. Сказку для вас исполнит блистательный артист, народный артист России Дмитрий Назаров.